но явственно ощутил, как гневное пламя поднялось из самых глубин души. Да не Репнина ли Дзержинский имел в виду, когда думал о человеке, который направится в Вологду и, опираясь на свое положение, сословное, профессиональное, общественное, в конце концов проникнет в святая святых вологодских дипломатов? Дверь приоткрылась. Дзержинский оторвал глаза от карты. Они все еще были устремлены в буйные дубравы Заволжье. Произнес: «Входите, Василий Николаевич, мы вас ждем». Репнин посмотрел на дверь и увидел тусклые в сумеречном свете чечеринского кабинета седины Кокарева. «Прошу вас, пожалуйста», — подхватил Чечерин и остановил весело недоуменный взгляд попеременно на Репнине и Кокареве, точно спрашивая: «Что происходит, друзья? Нет, объясните, что происходит?» Кокарев вошел и поклонился присутствующим, поклонился с той робостью, которая показывала, как хорошо он понимает, что он здесь младший. «Василий Николаевич Кокарев», — произнес Дзержинский и, взглянув на Репнина, добавил: «Вы знакомы?» «Да, при обстоятельствах своеобразных», — заметил Репнин, улыбаясь. «Не подвергли он вас ненароком аресту?» — спросил Дзержинский и рассмеялся. Впервые за этот вечер. «Что-то в этом роде», — сказал Репнин. Кокарева точно горячим паром обдало. Он стал мокрым. «Было дело, Василий Николаевич», — спросил Дзержинский. Ему было приятно воспользоваться этим обстоятельством и несколько разрядить беспокойно тревожное настроение вечера. «Когда?» «В ноябре». Кокарев не удержал улыбки. «За давности срока простим», — произнес Дзержинский весело. «Впрочем, взглянем, что вы принесли, и решим, стоит ли вас прощать». Репнин не улыбнулся шутке Дзержинского. Один он не улыбнулся. Очевидно, Дзержинский заметил это, и мигом вернулась к нему пасмурность и усталость. «Телеграмма получена в 11. Спросил он Кокарева серьезно. Спросил, чтобы, возможно, обрести прежний тон и инициативу в разговоре. «Четверть 12-го, Феликс Эдмундович», — уточнил Кокарев. «В 11 я напомнил специальной депешей», — добавил Кокарев. Он хотел дать понять и Чечерину, и главным образом Репнину, что его обязанности отнюдь не обязанности курьера. Но Дзержинский уже не реагировал. Он был занят чтением телеграммы. Сейчас он ее воспроизведет. Воспроизведет или прочтет. Для Репнина это существенно. «Сегодня поутру в Асаново выехали Фрэнсис, Локкарт и Нуланс», — проговорил Дзержинский, не отрывая глаз от листа, выклеенного телеграфной лентой. «Вместе с ними были американские и французские военные атташе», — продолжал Дзержинский. Потому как убыстрил речь Дзержинский, Репнину показалось, что, очевидно, он не столько читал текст, сколько пересказывал его. В полдень они вызвали к себе трех русских, прибывших накануне в Вологду, как говорят, с юга. Нет, Дзержинский щадит самолюбие Репнина и текст читает, хотя кажется, что пересказывает. Просто текст тускл, а в комнате не хватает света. Из всех, кто участвовал в переговорах, в город вернулся только французский военный атташе. Дзержинский закончил чтение. Если его чтение чем-то отличалось от текста, то только пропусками. Атташе сообщил доверительно, что в Асанове речь шла о помощи чехословакам. Дзержинский свернул телеграмму и возвратил Кокареву. «Следующая телеграмма должна быть в 6 утра». Произнес Кокарев нетерпеливо, но Дзержинский и на этот раз не реагировал. В конце концов, важно ли, когда будет следующая телеграмма? В тишине, которая наступила, слышно было простуженное чихание автомобильного мотора у подъезда, да скрежет заводной ручки. Шофер крутил, что было силы, однако мотор решительно отказывался заводиться.